Пятница, 14 апреля. Мы уезжаем с первыми лучами солнца и сначала отвозим на вокзал Виджия и Зафара. Я, разумеется, возвращаюсь в автомобиле. Зафар, наконец, в порядке, а вот у Виджия вид измученный и усталый. Несколько раз он повторяет, что никто в жизни не разговаривал с ним так грубо, и он не намерен оставлять все как есть. Я вижу, что он устал от полиции, от поездки, а может быть и от меня. Завтра вечером, говорю я, вы снова вернетесь к своей адвокатской практике и забудете про Салмана Ружди с его проблемами. С коротким смешком он садится в поезд. Вечером у нас банкет по поводу вручения премии писателей Содружества, но мне не до этого. Всю дорогу до Дели я ломаю голову над тем, кого подводит чутье, меня или моих хранителей. Как закончится эта экскурсия по родным местам, хорошо или нет? Ждать осталось недолго. В половине первого со мной проводит закрытую встречу Гупта, заместитель особого комиссара, отвечающий за безопасность Дели. Это сильный, спокойный человек, привыкший добиваться своего. Картину он рисует мрачную. Некий исламский политик Шуайб Икбал собрался вывести людей на демонстрацию после пятничной молитвы в главной мечети старого Дели, Джама Махджид, в знак протеста против меня и против решения правительства, разрешившего мне въезд в страну. В эту мечеть ходит огромное число людей, речь о шестизначных цифрах, а если призыв поддержит имам мечети Саид Ахмед Бухари, и толпа выйдет на улицы, весь город будет парализован. «Мы ведем с ними переговоры», — говорит Гупта. «Пытаемся убедить, ограничить численность и не устраивать беспорядков. Возможно, нам это удастся». Часа через два напряженного ожидания, в течение которых меня держат под домашним арестом. «Пожалуйста, сэр, никаких передвижений». Наконец, хорошие новости. Демонстрация состоялась, но в ней приняли участие человек 200. В Индии 200 человек — это ничто. И прошла она без эксцессов. Сценарий кошмара остался нереализован. «К счастью, — говорит Гупта, — мы справились». Что же сегодня происходит в Дели на самом деле? Точка зрения спецслужб всегда впечатляет и почти всегда убедительна, но она всего лишь одна из возможных. Таково уж характерное свойство всех спецслужб мира. Они всегда правы. Начнись сегодня беспорядки, мне сказали бы, видите, мы не зря нервничали, наши опасения оправдались. Все пошло спокойно, и мне говорят, мы сумели их предотвратить благодаря опыту и умению смотреть вперед. Возможно и так, но вполне возможно другое. Полемика по поводу сатанинских стихов давно не интересна большинству индийских мусульман, потому, несмотря на усилия и местного политика, и имама мечети, оба громогласно извергали угрозы в мой адрес, за ними почти никто не пошел. «Как вы говорите? Какой-то писатель приехал к нам ради какого-то банкета? Как его зовут? Ружди? Ну, приехал, и что?» Примерно об этом и пишут почти все сегодняшние газеты, анализирующие эти события. Сообщают о малочисленной демонстрации, причиной которой называют политические пристрастия организаторов. В Дели сегодня жара и ветер. Город накрыло пыльной бурей. И вот, когда в новостях мы слышим, что это единственная на сегодняшний день буря, и та по естественным причинам, напряжение начинает спадать. И можно, наконец, сказать вслух, что бояться нечего, и что долгая полемика, которая стала причиной моей разлуки с Индией, исчерпана. У людей в головах свой сценарий, и конец там другой. Реальность превзошла ожидания, и сегодняшние события несут и для Зафара, и для меня огромный эмоциональный заряд, с которым не сравнить даже бурю радости 20-летней давности, когда вышли дети полуночи. И здесь в конце кульминация, но счастливая, а не трагическая. Вечером, без четверти 8, мы с Зафаром входим в холл отеля «Оберой», где регистрируют прибывающих гостей. И с этого момента, и вплоть до посадки в самолет, нас сопровождает ощущение праздника. Тотчас нас окружает толпа журналистов с фотокамерами и без, и лица у них сияют абсолютно непрофессиональными улыбками. С трудом сквозь этот кордон продираются друзья, чтобы заключить нас в объятия. Первым меня обнимает актер Рошан Сет, только недавно поднявшийся на ноги после тяжелой болезни сердца. И он говорит мне: «Посмотри на нас, а? Оба давно уже должны были отправиться на тот свет, а мы молодцом». Примечание. Рошан Сет родился в 1942 году. Англо-индийский актер, который снимается в основном в английских и американских фильмах. Наиболее известен по ролям в картинах «Ганди», «Миссисипи Масала», «Только не без моей дочери», «Моя прекрасная Лондрет», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Такое долгое путешествие». Среди прочих персонажей сыграл Берию в американо-венгерском фильме «Сталин» 1992 года. Конец примечания. Подходит известная журналистка Амита Малик, дружившая с нашей семьей еще когда мы жили в Бомбее, которая поначалу принимает Зафара за моего телохранителя, а потом, оправившись от конфуза, пускается в воспоминания, замечательно рассказывая про моего отца, его остроумие и находчивость, и про любимого дядюшку Хамида, которого давно нет в живых. Я беседую с замечательными молодыми писателями Раджем Камалом Джа, Намитой Гокхал, Шуной Сингх Болдуин, которые великодушно высоко оценивают влияние моих книг на свое творчество. Наянтара Сахгал, одна из крупнейших индийских романисток, пишущих на английском языке, жмет мне руку и говорит тихо: «Добро пожаловать домой». Оглянувшись, я вижу, у Зафара берут интервью, и он легко и непринужденно рассказывает, что рад своему приезду в Индию. Сердце мое переполняется радостью. Я не только не смел даже мечтать о таком конце, но, заразившись страхами от полицейских, готов был лишь защищаться. А сейчас защитная броня спадает, и в сердце волной поднимается ощущение счастья, похожее на тропический рассвет, яркий, быстрый и жаркий. В жизни мало подобных моментов. Прошу прощения, если я уделяю ему чересчур много внимания, но так редко удается утолить желание сердца. Где-то здесь, в этом здании, премию писателей Содружества вручают Джону Кудзее, благодаря решающему голосу Шаши Дешпанде, каменнолицей судьи. Но суждения ее, от которых кровь стынет, бессильны испортить мне настроение. Моя премия — Индия. Примечание. Джон Максвелл Кудзее родился в 1940 году. Южноафриканский англоязычный писатель, критик, лингвист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года. Первый дважды удостоился Букеровской премии. В 1983 году за роман «Жизнь и время» Михаэла К. и в 1999 за роман «Бесчестие». Шаши Дешпанде родилась в 1938 году. Индийская романистка, дочь знаменитого драматурга и писателя Шри Ранги. Конец примечаний.